первый же ясный день Александр Андреевич, взяв с собой двух промышленных, направился в лес. Чаще всего встречалась ель. Некоторые деревья достигали изрядной высоты и росли прямо. Словом, лес был годен для судостроения. Росли и другие деревья — сосна, лиственница и пахучее хвойное дерево, которое русские назвали душмяным. Попадалась ольха, ива и много всевозможных кустарников, некоторые с длинными колючками. Стоило углубиться в лес на десяток сажений, и он делался непролазным. Стволы упавших деревьев лежали буквально на каждом шагу. Некоторые совсем сгнили, и ноги проваливались сквозь древесину. На сгнивших деревьях росли новые зеленые побеги. Словом, все перепуталось и переплелось. Александра Андреевича удивил местный мох. Он покрывал землю слоем толщиной в четверть, а местами и в две четверти. В пути людей изводили комары. Они жалили беспощадно, особенно свирепствовал гнус, наподобие мелкой беловатой мушки. 4 часа прогулки через кустарник и древесные заторы выбили правителей сил. Тяжко дыша, он уселся на поваленное дерево. «Ну-ка, плотников, разожги костер». Костер стал разгораться. Обросим плотников положил на огонь охапку ветвей душмяного дерева. Пахучий дым отогнал комаров. Подогрели на огне взятую из крепости лососину, вскипятили чайник. За едой и разговорами время прошло незаметно. Вечером изменился ветер и навалил с моря густого тумана. Лесная чащоба сделалась непроходимой, пришлось остаться у костра. Ночевали в лесу неуютно, костер обогревал мало, плотников надрал большие куски коры с упавших деревьев, ими укрылись. Ночью сильно похолодало, и пала обильная роса. Туман разошелся только к полудню. «Будем строить фрегаты не хуже Феникса», — были первые слова Александра Андреевича по возвращении в крепость. «А у меня плохие вести», — отозвался Медведников. «Вчера после вашего ухода пришли 2 бостонских брига и на наших глазах стали торговать. Много бобров взяли за ружье и порох». «Откуда знаешь?» «Анфиса, крещенная, вызнала». Александр Андреевич бросился к своей галере. 30 минут провозился, пока приготовил ее к походу. «Поднять флаг!» — скомандовал правитель. «Весла на воду!» Но бостонские бриги не стали дожидаться подхода барановской галеры. Увидев русский флаг, они снялись с якоря и двинулись к выходу из гавани. «Чует кошка, чье мясо съела», — сказал, вернувшись правитель. «Не дадим торговать иноземцам. Я решил, Василий Григорьевич, фрегат здесь заложить. Леса достаточно, срубим сейчас. До весны пролежит и в дело. У меня чертежи и Феникса с собой. Сумеешь фрегат построить?» «Велика ль премудрость по чертежам? Построю, Александр Андреевич. Вот только дерево здешнее мне не показалось дряблое. Воды в древесине много, и смолы вовсе нет. Дерево плохое, однако нам корабли больше хлеба нужны. У меня задумка. Пошлю свои фрегаты либо в Бостон, либо в Петербург за товарами. Прикажи завтра лес валить. Для рангоута и мачт руби деревья, что растут на каменьях, а яблочное древо пойдет на шкивы и блоки. Сделаю». На следующий день появились коложские вожди. Их интересовало, что здесь делают русские. Они приехали, как всегда, с танцами и песнями. Правитель принял гостей с почетом, угостил, одарил богатыми подарками. Индейцы отнеслись к русским радушно, обещали привозить корма в обмен на топоры, бусы и бисер и показать места, где бобры водились в изобилии. Правитель решил головной отряд кадьякцев отпустить на промысел. Для ловли рыбы на осетке осталось 50 байдарок.